Глава 12. Деревня Порту-дас-Кайшас отличается от нищих деревушек, что встречались нам до сих пор. Мы втягиваемся в широкий, мощеный проезд между добротными домами. Садики перед входом, садики за домами. Франческо, я узнаю эту старую, но надежную модель. Трактор с кучей навесного оборудования прижимается к обочине, пропуская нас. Любопытные лица из-за занавесок. Дети бегут по домам. Крохотная площадь, на которой стоит настоящий универсальный магазин с одной стороны и костел с другой. Порту-дас-Кайшас. Скорее городок, чем деревня. Центр сельскохозяйственного района, богатого по меркам Тринидада. Тут выращивают знаменитый тростник и делают не менее знаменитый ром. Тут есть даже свой мини-завод по производству удобрений. И кукуруза с пшеницей хорошо родят на влажной почве. Улицы от площади лучами расходятся по сторонам. Тут немноголюдно, все на работе. Колонна проскакивает деревню насквозь и втягивается в рабочее предместье. Мы сидим на броне, готовые десантироваться в любой момент. Стволы наши торчат во все стороны. Томми от этого похожи на слегка полысевших стальных ежей. Священник в обязательных по местному климату шортах выходит на крыльцо. Подслеповато щурится на проезжающие машины. Мы предельно корректны, по нам не стреляют. Разведка сообщает об отсутствии партизан в этом районе. Наш батальонный капеллан, капитан Страйк, с крестом поверх брони высовывается наружу, уважительно склоняет голову перед чужим храмом. У нас своя вера, универсальная. У нас верят в одно и то же. И шииты, и православные, и иудеи. Поэтому вид чьей-то настоящей святыни нам непривычен. Священник замечает коллегу, осеняет воздух перед собой двумя пальцами, что-то шепчет, уплывает назад. Завод по переработке тростника соседствует с трактиром, слегка кособоким большим домом с черной вывеской, на которой пляшут незнакомые буквы. Пыльная площадь, просто утрамбованный грунт, едва посыпанный щебенкой. Из-под юбок Томми с ревом поднимаются пыльные ураганы, белая пыль повсюду. Мы все словно мукой посыпаны. Какие-то люди-тени перебегают в дымовой завесе то ли по своим делам, то ли от нас спасаясь. Из веси неожиданно проступает черная фигура. Она проплывает вдоль борта, и мы тянем головы, дивясь на необычное явление. Женщина, скорее старуха, хотя кто их тут разберет? Вся в черном, даже пыль ее не берет, лицо как печеное яблоко. Она пьяна до невозможности, ветер от наших машин качает ее, как старое дерево. Она шамкает беззубым ртом, упрямо бормочет что-то, насылая проклятие на наши круглые головы. То и дело она угрожающе машет руками и плюет в нас черной слюной. Я пожимаю плечами. Еще одна пьяная сумасшедшая. В трущобах латинских кварталов таких пруд-пруди. Калина что-то орет ей задорное. Она косит на него бельмастым глазом, словно может слышать. Протягивает к нам свою сухую птичью лапу. Курчавый парень, крепкий, стройный, выбегает откуда-то, возникает из пыли. Настойчиво тянет женщину прочь. Та вырывается, отталкивает его. Оба они скрываются в пыли за кормой. Крохотный блошиный рынок. Тут продают все. Овощи, фрукты, сладости, нити и мыло. Бурлит у нас по левому борту. Торговки хлопочут над своими лотками, суетливо прикрывают их чем-то от пыли. Кто тряпкой, а кто-то просто грудастым телом. Покупатели закрывают лица рукавами рубах. Кудрявые мальчишки бегут вдоль колонны, белозубо скалясь и толкая друг друга. Мы для них явление необычное, о нем долго будут рассказывать. Самодельные игрушки в виде наших машин будут кататься в пыли. Совсем молодой пацанчик с огромной корзиной-термосом тянет нам бутылки с колой. Ему бросают с бортов мелочь. Сияющие брызги разметываются вместе с пылью. Он умудряется их подхватить, не потеряв. Догоняет машину и, борясь с ветром, протягивает запотевшую бутылку. Мы все еще завистливо смотрим на нее. Во рту у нас собаки нагадили, вода в наших фляжках, теплые подсоленные помои. Ни у кого мелочи нет, только бумажные деньги. И остановиться нельзя, идем в колонии. Самый догадливый нгава машет купюрой, привлекая внимание разносчика, сует купюру в пачку из-под сигарет. Для веса добавляет сломанную зубную щетку, швыряет пачку на обочину. Паренек падает на добычу коршуном, опережая стайку крикливых малолетних бездельников. Сует обе руки в термос, достает две бутылки, и мы подхватываем их. Нгава счастлив. Он открывает пыльное стекло шлема, разом опорожняет половину стекляшки, вторую сует кому-то за спину. Пацан дожидается следующей машины, и снова мелочь летит с бортов яркими брызгами. И вдруг пацанчик словно устает от своей работы. Он стягивает ремень с грязной худой шеи и бросает ящик на дорогу, прямо под ползущую зеленую тушу. Бежит в толпу, мелькая пятками, работая локтями, расталкивает зевак. Бам! Томми, взвода разведки, который идет за нами, подбрасывает вверх чудовищным взрывом. Он перевернутой черепахой падает на башню, в смятку давя разбросанные тела. Метла из стальных щеток проходит по нашей машине, сдувает всех с брони. Мы катимся по обочинам, словно сбитые кегли. Нашу коробочку заносит, она тяжело врезается в дом напротив, гудит натужно, пытаясь подняться. Выпускает гусеницы и, взрёвывая, крушит стену. Суматоха поднимается, неимоверная, колонна распадается. Томми выбрасывают гусеницы, становятся елочкой, ворочают башнями, беря дома на прицел. Пузыри силовых полей один за одним вспыхивают над ними. Морпехи сыплются с брони. В голове гудит от взрыва, звуки доносятся едва-едва. Автодоктор, рад-радешенек, ширяет спину, определив стресс. Оглушенные, мы ворочаемся в пыли, подбирая свои стволы. Половина рынка раскидана в хлам, яблоки и бананы безжалостно давятся разбегающимися в страхе людьми. И вдруг та-та-та-та-та, Крамер, шатаясь как пьяный, от бедра проходит по мешанине людей и ящиков длинной очередью. И снова та-та-та-та-та, он идет вперед, поливая перед собой огнем. Брызги недогоревших донцев фонтанчиком из-за плеча, кто-то приходит в себя, хлоп. Летит граната из подствольника, и еще плазменные разряды раскидывают хлипкие деревяшки. Пламя катит вокруг стеной, с гулом пожирая сухое дерево, и вот уже сплошной треск М-160, и щепки летят во все стороны, и живых уже не видно. Самые догадливые лежат под мертвыми и под обломками ловчонок и не дышат, а потом рыжий вкатывается гусеницами, как слон в посудную лавку. Лужи фруктового сока пополам с красным растекаются из-под траков, и топтун, перепуганный до усрачки, давит на гашетку минигана, и ливень свинца превращает всю улицу напротив в фонтан горящих щепок. «Рыжий, стоп!» — ору я. «Назад, в строй, прекратить огонь! Рассредоточиться! Прекратить огонь! Крамер, мать твою, ко мне, прекратить!» Томми тяжело выбирается на дорогу кормой вперед. Топтун нервно крутит башкой. Мои ползут в пыли, укрываясь кто где. За обломком скамейки, в выбоине на обочине, кругом голое пространство, особо спрятаться негде. Мышь ползет к раскиданным вокруг дымящейся воронке белым телам, закинув винтовку за спину. Крамер спиной вперед отходит под защиту брони. Медленно идет, щупает стволом дым перед собой. Еще шаг, и он в безопасности. И блям, его сбивает на землю. Здоровенная туша с маху хлопается о камень. Катится сорвавшаяся с креплений граната. Еще одна пуля выбивает рядом с ним пыльный фонтанчик. Кто-то тащит Крамера за ремни под броню. Пулемет его сиротливо валяется в пыли, растопырив сошки. Дзик! Пуля с визгом рикошетит от гусеницы над моей головой. Это уже с тыла. Калина, Нгава! Дым по фронту! Всем лежать! Укрыться! Год! Чавес! Дым с тыла! Паркер! Готовность фугасным! Рыжий! Ставь поле! Звук постепенно приходит ко мне. Ротный запрашивает взводных. Взводные по очереди докладывают ротному. Ротные докладывают комбату. Мошки крутятся в пыли, разлетаясь по сторонам. Где-то зовут санитара. Редкий неприцельный огонь плещет из-под гусениц. Огневая разведка. «Здесь Лось-3 попал в засаду», — передаю я. «Снайпер, ориентировочно на 10 часов. Ориентир? Ориентира нет. Двухэтажные дома напротив, 200 метров. Снайперский огонь с тыла. Цели не вижу. Запрашиваю поддержку. Медика для размазни один. Их подбили. Диверсант-смертник. Прием». Кол рядом со мной звонко щелкает. «Еще раз». «Вижу его, Садж. Один готов», — докладывает он. «Там их немерено. Вычислитель шкалит». «Может, гражданский?» — уточняю я. «Какие тут херам гражданские? Я их сортировать не умею». «Паркер, пара фугасных по указателю кола. Огонь по готовности. Топтун, пара плазмы. Пара на 10». Паркер немедленно бухает своим чудищем. Вспышка выстрела на мгновение проступает из-за дыма. Над головой дважды рявкает Томми. Еще через десяток секунд взвод оружия превращает улицу по сторонам от нас в ревущий огненный ураган. Медевак зависает над горящей деревней, медленно опускается над колонной. Пулеметы его захлебываются гильзами. Огонь прикрытия, да и нервничают борстрелки, жить хотят. С воздуха наша колонна ад сплошной. Мы помогаем цеплять тела разведчиков в раскачивающиеся от ветра люльки. Откуда-то еще несут раненых. Крамер матерится по-черному, не хочет улетать глупый, требует назад свой пулемет. Идиот, хоть неделю да полежит в чистых постелях без насекомых. Беспилотники кидаются напалмом, солнца не видно, из-за черного дыма, я гадаю, останется что-то от порту до Скайшас к вечеру, или все же мы ограничимся предместьем. Когда пожары немного стихают, мы грузимся, и коробочки окружают деревню со всех сторон. Мы редкой цепью входим с окраин, и никаких любопытных лиц нет за занавесками. Нет вообще никого, все попрятались. Многие попытались сбежать в поля, как только началась стрельба, и зря. Хороший тук, мертвый тук. Беспилотники открывают огонь по любому бегущему. Разнополые трупы с отстреленными конечностями лежат в межах и воросительных каналах. Мы проходили мимо них, когда разворачивались в боевые порядки. Дым стелется вдоль улиц, дышать без брони проблематично. Мошки втискиваются во все щели. Мы по двое входим в каждый дом и переворачиваем там все вверх дном. Перепуганные хозяева лежат на полу, лицом вниз, сжав затылки ладонями. Или скулят что-то на ломаном имперском в подвале. Я не вхожу внутрь. Вместе с Паркером мы остаемся снаружи. Так положено. Пара внутри, пара снаружи. В одном из домов Калина находит спрятанный в подвале дробовик. Хозяина прикладами выгоняют наружу. Избитый крепкий мужик на ломаном имперском божится, что это охотничье оружие. Вводная гласит. Мужчин в доме, где будет обнаружено оружие или боеприпасы, расстреливать на месте. Я киваю Калине. Тот поднимает трофейный дробовик и сносит незадачливому хозяину башку. Экономит свои патроны. Стреляет по окнам раз-другой, рамы вылетают со звоном. Потом вставляет оружие под дверь и с голом усилителей гнет ствол. Стекла усеивают чистый дворик с лужей крови посередине. Выстрелы хлопают со всех сторон, морпехи вышибают замки. Где-то на соседней улице бухает плазменный разрыв. С треском рушится кровля внутрь полыхающего дома. Калина с Нгавой пинком распахивают очередную дверь. Через дверной проем я вижу лежащих на полу людей. Женщина лет 40, еще крепкая, с рельефным телом. Длинные густые волосы разметались волной. Черная юбка задралась на красивых ногах. Она в ужасе прижалась щекой к полу. Боясь пошевелиться, взгляд ее остановился на мне. Я вижу совершенно обезумевшее от страха существо. Слеза катится по ее лицу. Она судорожно дергается, боясь всхлипнуть. Калина перешагивает через нее, как через вещь. Плотоядно оглядывает ее сверху. Поднимает за волосы голову, лежащей рядом молоденькой девушкой, чуть постарше моей Мари. Скидывает перчатку, жадно мнет ее грудь. Хороша чертовка, отпускает. Пинает ногой шкаф. Посуда со звоном стекла валится на пол, ему под ноги. Он ковыряет штыком внутри шкафа, выкидывает какие-то бумаги, достает и пихает на бедренный карман ворох местных разноцветных денег. Он распален, налет цивилизованности сдуло с него, как пепел. Он завоеватель в побежденном городе, ему все можно. Он натыкается на мой взгляд, похабно подмигивает, здоровенный, сытый жлоб. А когда выходит вслед за Нгавой наружу, так и не найдя ничего и жуя яблоко, что стащил походя на кухне, я говорю ему: «Я тебя, ублюдок, расстреляю, если ты еще раз яйца свои тут почешешь, мудак долбанный. Анонист, быдло опущенное. Ты, бля, морпех, а не нацик сраный. И нехрена тут броню говном мазать, понял? Встал рядом и в дома не суйся больше. Паркер, в пару с Нгавой вместо этого выблядка». Паркер кивает, идет вслед за Нгавой, так и не поняв ни черта, чего я взорвался, смотрит на меня удивленно. Калина ошарашен. Как же так, он крутой морпех, все по инструкции, все согласно вводной. Мы тут, чтобы этих черных мочить, и они наших братанов только что положили. Какого хрена этот пижон на меня взъелся? Он сверлит меня ненавидящим взглядом. Я поворачиваюсь и смотрю на него в упор. Он не выдерживает, опускает голову, играет желваками, и я понимаю, что теперь все, или я его, или он меня. И спиной к нему лучше не стоять. На эти игры мне знакомы, я эту, блять, в первом же бою в говно вобью. Тормоза с меня слетают, и все это говяное боевое морпехское братство, сказки для новобранцев в чистилище, и я, Господь Бог, я решаю, кому тут жить, а кому помереть. И вот я решаю, эта мразь жить не будет. И что-то такое, наверное, исходит от меня, потому что Калина вдруг опускает забрало и трусит по-быстрому вперед, проглотив все, что хотел только что сказать. Остается еще шанс остаться чистым, доложить взводному о недостойном поведении и попытке изнасилования гражданского лица и расстрелять ублюдка перед строем. Но я решаю, нет, я сделаю все по-своему, и обратной дороги нет у меня больше.